утро. Редкие облака, гонимые непрерывным западным ветром, плыли высоко над каналом. Поезд из Лондона еще не пришел, но многие пассажиры уже приехали на машинах и такси. Рейкс поднялся на причал, на верхний этаж, показал пропуск и вошел в похожую на летнюю беседку предкорабельный холл. Тут Рейкс заметил, что фотограф снимает всех, кто поднимается на королеву Елизавету II. «Потом эти карточки станут продавать пассажирам». Рейкс поднял руку, словно бы внезапно засвербил нос, отвернулся от фотографа и затерялся в толпе. Он прошелся вдоль правого борта первой палубы до салона красоты и парикмахерской, а потом и до открытого бассейна. Тут он остановился, облокотился на поручень и стал рассматривать людей внизу у причала, пассажиров, поднимающихся на борт. Пришел поезд из Лондона. Рейк стоял, смотрел на толпу, старался заметить Белль и ее желтое пальто. Она любила кричащие тона. Он догадывался, что Белль изнервничалась за дорогу, но успокоится, как только ступит на борт. А далеко за морем, у города Лоудак, готовится Бернерс и его команда. Ждут, когда пройдет долгий день, наступит полночь, навалится тьма. Рейкс стоял бок о бок с другими людьми, но чувствовал пропасть между ними и собой. Он перестал думать, ненадолго расслабился. Рейкс живет в полночь, когда видит в темноте красный огонек пущенный с вертолета ракеты. Рейкс живет, холодно и уверенно пройдет через Ютышканцы, поднимется к капитану. План был продуман. Рейкс был полностью уверен в нем. Он стоял, ждал Белль и даже не вспоминал о ребенке, какого она носила под сердцем. Поезд давно ушел, а Рейкс все еще толкался у поручней. Наконец он на лифте спустился на четвертую палубу, прошел вдоль левого борта, постучал в каюту Белль. Она впустила его. Рейкс обнял ее и поцеловал с теплотой, которую не чувствовал. Сказал ей слова, которые она ждала. А когда Белль отступила назад, он увидел, что она надела ту самую нитку жемчуга, какая была на ней в день горького знакомства. Зная Белль, он понял, что это не случайно, и был уверен, что она надела эту нитку вовсе не как символ расставания. Рейкс закрыл дверь, подождал, пока она распаковала чемодан, рассовала вещи по каюте. Когда чемодан опустил, Рейкс положил в него пистолет, капсулы, ракетницу и патроны, пальто, шарф, перчатки и шляпу. Не сказав ни слова, она заперла и убрала чемодан. «А теперь пойдем со мной. Я тебе все покажу. Помни, на таком корабле легко потеряться, поэтому мы ограничимся только тем, что тебе нужно знать. До отплытия судно будет гудеть, как улей, и нас никто не приметит». Он быстро улыбнулся, взял ее лицо в ладони и поцеловал. «Сейчас тебе уже не о чем волноваться, все пойдет как по маслу». Он потрогал жемчуг. «Ты надевала эту нитку тогда, в самый первый раз. Это был плохой для тебя день. Может быть, — пожал плечами Рейкс, — кое в чем. Он немного усложнил мою жизнь, но кто не делается все к лучшему». Рейкс подошел к двери, но остановился и оглянулся. «Вот что я хочу тебе сказать. Надеюсь, ты согласишься. Мне хочется, чтобы ты сохранила ребенка». «О, Энди, сохрани его. Мы поговорим об остальном после». Рейкс открыл дверь, Белль вышла, опустив лицо, чтобы не выдать своего счастья, счастья, которое росло у нее на глазах. Красные розы, с любовью, Энди, и теперь вот это. О да, она знала, что он может быть беззастенчивым лжецом, мерзавцем, лицемером, но не настолько, чтобы говорить такие слова, когда для операции никакой надобности у них не было. Рейкс знал, что она принадлежит ему. Ненужные капли усилий, чтобы удержать ее у себя. Но он говорит это наперекор собственной воле. «Будь терпелива, Бёльс», — упрашивала она себя, — «не торопи события и особенно его самого, не надо, в нем и так уже появилось что-то, и это что-то растет с каждым днем».